Да, эти двое явно не могли забыть друг друга эпизода с ухаживанием за Джулией. «Ты высказал любопытную мысль, Чарли», — вмешался в их спор Дьюкс, «о том, что секс — это лишь своеобразная форма беседы, когда люди, вместо того, чтобы произносить слова, как бы воплощают их в действие. Я думаю, в этом есть большая доля истины. И в самом деле мы можем обмениваться с женщиной». «Да и приходят в голову кое-какие мыслишки. Я их даже записываю. Но я не женюсь и в то же время не бегаю за первой встречной юбкой. Думаю, Чарли прав. Если ему нравится волочиться за женщинами, пусть себе волочится, соблюдая при этом нужную меру. Я не вправе запретить ему этого. Что касается Хаммонда, то с его собственническим инстинктом ему больше всего подходит прямая дорога и узкая калитка в конце ее. Вот увидите, он еще при жизни выбьется в большие писатели Англии, станет, так сказать, живым классиком. Теперь возьмем меня. А брать-то, собственно, нечего. Я, по сути, никто. Ничтожная, жалкая личность. Ну а что скажешь ты, Клиффорд? Ты тоже считаешь, что секс — генератор успеха мужчины в обществе?